Глава 10. Атака с финтами. Сашенька глубоко затянулась сигаретой и сказала: «Это случилось 22 июня. Я запомнила дату, потому что в школе нам все время долдонили. Мальчики и девочки, в этот день началась война. Мы с Рощиным к этому времени уже успели разругаться окончательно. Он меня бил, и мне все это надоело. Думаю, уйду. Будь что будет, я все-таки женщина. Он бил меня и при этом ругался по-французски. А сначала «живузем, живузем» и руки целовал. Сволочь. Вообще он был редкая сволочь». Она достала из пачки, лежащей на столе, еще одну сигарету. Курила Сашенька безостановочно. «Это он меня соблазнил. Мне было 17. Рощин сломал мне жизнь. Ну, кому я была нужна после того, как он мною попользовался?» Она притворно всхлипнула и снова затянулась сигаретой. «Я приехала поступать в театральный институт, а он принимал экзамены. Сказал: приходи ко мне домой, я у тебя приму. Разве я могла поступить иначе? Нет, не могла. Он, конечно, затащил меня в постель. А потом вдруг решил жениться. Совесть замучила». «И у сволочей, оказывается, есть совесть», — поддакнул Алексей. «Что?» — прищурилась Сашенька. «Да он просто испугался, что сядет за совращение несовершеннолетней. Куда ему было деваться? А когда я ему надоела, Рощин меня выгнал». «Насчет 22 июня». «Да, помню. Так вот, в тот день я собиралась на вечеринку. Голову помыла, волосы накрутила на бигуди, лежала на диване, смотрела телевизор. Мне надо было позвонить подружке, потом еще одной подружке, договориться, как, с кем и где. А он орал: не занимай телефон, я жду звонка, я работаю. Вообще-то он дома бывал редко, и с телефоном проблем не было. А тут засел в комнате, звук у телевизора выключил, видите ли, он думает. Звонить нельзя, телевизор смотреть нельзя. Пришлось ждать, пока Ленка сама позвонит. Вдруг Рощин как заорет: вон, вето, ты меня раздражаешь, и не смей курить в комнате. Ужас. Я выскочила на кухню. Хотела с ним поскандалить, но очень на вечеринку хотелось. Я сидела на кухне, курила и гадала, что же мне теперь делать. Посуду помыть не пробовала? Хотел было спросить Алексей, но удержался. Он живо представил себе картину. Рощин ждет важного звонка по работе, а Сашенька в неприбранной квартире перед горой грязной посуды, затягиваясь сигаретой, ожидает отмашки от подружки, чтобы улизнуть на вечеринку. Разумеется, Рощин отъявленный мерзавец. И тут зазвонил телефон. У нас был параллельный. Один аппарат в комнате, другой на кухне. Я его боялась, Рощина, потому трубку сняла не сразу. Но потом подумала, если звонит Ленка, Рощин наверняка с ней сцепится. Будет выяснять, куда идем, зачем идем, и ругаться. Ленка мне этого не простит. И я сняла трубку, очень аккуратно. Надо же знать, что тебя ждет, а? Но это была не Ленка. Это был Валерик Белкин. Кстати, Валерик — прелесть. Очаровашка. Ближе к делу. К делу? Он кричал на Валерика, так же, как и на меня. Идиот, что ты наделал, пить надо меньше, ну и так далее. А что Белкин? Он действительно был пьян, в стельку, но почти. Бормотал что-то невнятное. Я не хотел, она сама нарвалась, а тут эта штука под руку подвернулась. Я и пристукнул ее тихонько. А она умерла. «Женя, что теперь будет? Женя, спаси!» Алексей приглянулся с Серегой. «Так и есть, жена Белкина не сама упала. Муж ей голову разбил. Но при чем тут Рощин?» «А при чем же тут Рощин?» — так и спросил он. «Почему вы называете его преступником?» «А как же? Это он заставил меня дать ложные показания. И сам дал. Поговорив с Валериком, он тут же кинулся из дома. Поехал к нему на дачу, дела улаживать. Встретились мы утром, то есть... Я пришла домой под утро, Рощин не спал. Лицо у него было злое. Я подумала, сейчас бить начнет. «За невымытую посуду», — мысленно добавил Алексей. Сашенька же, как ни в чем не бывало, продолжала. «Я ведь была навеселе, ну, чуть-чуть, самую малость. Если я возвращалась под утро, Рощин, как правило, отвешивал мне пощечину. Но в то утро он был не в настроении, сказал, сядь. А потом, если придет сотрудник милиции, ты ему скажешь, что вчера вечером дома меня не было, что я был на даче у Валерика Белкина, что позвонил тебе оттуда, сказал, что случилось несчастье с Мариной. Она пошла в ванную, упала и разбила голову. Все поняла?» Я ничего не поняла, но спорить с ним не стала. Тем более, что мент был такой лапочка, молоденький совсем. А Рощин дал мне денег за то, что соврала. Да и какая мне разница? Эту Марину я знала. Пила по-черному и даже кодировалась. Но напились они с Валериком, но поругались. Попала под горячую руку, он ее и... «Ой, Белкин-то жив. Это Рощина грохнули. И выходит, что я...» «Не надо так переживать», — усмехнулся Алексей. «Боюсь, что за давностью лет делу хода не будет. Да оно и не было возбуждено. Несчастный случай. А по сути пьяная драка. За Белкиным есть грех посерьезнее — преднамеренное убийство». «Это кого же он?» «Как кого? Рощина?» «Да вы что?» «Тоже не верите?» «Абсолютно. Валерик убил Рощина? Да он же боялся его до смерти». «Потому и убил». «Ну уж нет. Кого угодно, только не Рощина. Это все равно, что отрезать руку, которой ешь. Без Рощина он никто. Уж я-то знаю». «А вам роли в этом фильме не предлагали?» «В каком фильме?» встрепенулась Александра Рощина. «Джин с тоником, который продюсировал Воловой, должен был снимать Рощин, а сценарий написал Самарин». «Нет», — с сожалением сказала она. «Рощин меня к себе не звал. Он меня всегда недооценивал, мой талант». Она тяжело вздохнула, потом энергично тряхнула крашенными кудрями. «Мне надо выпить. Вы меня разволновали. Все ж таки мы с Рощиным 2 года вместе прожили. Мужик он был классный. Ну, в смысле любви. Если бы он проводил время со мной, вместо того, чтобы целыми днями торчать на работе, мы бы ни за что не развелись. И вообще, во всем виновата эта Лепаш. Она его сманила. Пойду в буфет. Не хотите присоединиться?» Выразительно глянула Сашенька на Серегу. «У нас тут есть еще одно маленькое дельце», — ответил за друга Алексей. «Друзей надо спасать». «К Стасику, что ли? Ну так я сюда принесу. Надо выпить коньячку. Возьму в долг. Скажу, что Стасик отдаст. А потом посмотрим». «Спектакль еще не закончился», — напомнил Алексей. «Вам выходить во втором акте». Она беспечно махнула рукой. «Даже если я не скажу свое, кушать подано, они все равно налопаются. Нет, отчего же мне так не везет, а?» Сашенька затушила сигарету, подобрала подол длинного платья и поднялась с дивана. Казалось, что ее бюст сейчас вывалится из корсажа. Алексей даже заподозрил, что это силикон. Ну уж очень. «Сейчас мы выпьем и расслабимся», — Сашенька хихикнула. Она была уверена, что гости только об этом и мечтают. Как только она вышла из кабинета, в него заглянул главреж. «Закончили уже беседу?» — спросил он. «Да, пожалуй», — кивнул Алексей. Барышев уже занял позицию на старт. Главреж вошел в кабинет. Вид у него отчего-то был виноватый. «Вы, конечно, меня осуждаете», — с тяжелым вздохом сказал он. Алексей переглянулся с Серегой и пожал плечами. «Почему мы должны вас осуждать?» «Это женщина». Главреж нервно потянулся к пачке сигарет, лежащей на столе. «Все ж таки бывшая жена самого Рощина. Знаете, все, к чему он когда-либо прикасался, притягивает как магнит. А по части женщин он был мастак. О нем такие легенды в театральных кругах ходили». «Быть может, это всего лишь сплетни?» — осторожно сказал Алексей. Кто знает. У него были манеры, стиль. Профессорский сынок, как же, чемпион по фехтованию. Дамы визжали от восторга. Когда он показывал актерам, как играть фехтовальные репризы, весь театр сбегался. Он делал это красиво, Рощин. А тут и главреж с сожалением похлопал себя по огромному чреву. «Извините», — сказал Алексей, видя отчаянное лицо Сереги, «но нам пора. И извинитесь за нас перед дамой. Она за выпивкой пошла». «Это на нее похоже. Ладно, бегите. Вижу, вашему товарищу такие женщины не по вкусу. Жаль, весело провели бы время». «К сожалению, он столько не выпьет. Сережа, на выход», — в полголоса сказал Алексей лучшему другу. Два раза повторять не пришлось. По счастью, в коридоре они с Сашенькой не столкнулись. Выходили через черный ход. Охранник, тот, что повыше, с интересом спросил. «Ну и как успехи?» «Порядок», — откликнулся Алексей. Барышев оглянулся и напряженно сказал. «Пойдем». Они вышли на улицу. Тут Серега немного успокоился, потом пожаловался. «Слушай, я не знаю, как себя вести. Она на меня так смотрела. Ты большой, красивый, а она женщина свободная». «Да не хочу я ее». «Нет, так нет». «Но я не знаю, как ей это сказать». «Пошли куда подальше, и все». «Она же женщина, так нельзя». «Да можно. Кстати, если Белкин будет упорствовать, нам придется вызвать ее и устроить очную ставку. Ты вызовешь». «Спятил». «Тебе же хочется результат?» «Ну, хочется». «Вот поедешь к ней и за белые ручки к следователю приведешь. Иначе никак». Барышев погрустнел. Алексей похлопал его по плечу. «Ну-ну, не принимай близко к сердцу. Авось обойдется. Поехали, развеемся. Фехтовальный клуб «Рапира». Ты же мечтал попасть сегодня в спортзал?» «Эта баба испортила мне настроение». «Плохая ты компания, Серега», — вздохнул Алексей, доставая из кармана куртки ключи от Пассата. «Ты что, стал бы с ней пить?» — подозрительно спросил лучший друг, залезая в машину. «А почему нет? Она же шлюха». «Тем более. Сколько проблем мимо». «Порядочные женщины всем хороши, но всегда есть повод чувствовать себя виноватым. Не так посмотрел, не то сказал, морока одним словом. А Сашенька... Сейчас бы мы с ней и с главрежем тяпнули по полпузыря, и настроение бы у нас было во! А отделаться от нее потом пара пустяков. Поверь, я это умею. Как тебя только Сашка терпит. Кстати, тезки моя тоже Александра. Сравнил». Они ехали в центр, где находился фехтовальный клуб «Рапира». Серега вдруг сообразил. «Послушай, выходит, что у Белкина был мотив грохнуть Рощина. Похоже, Рощин его крепко за одно место держал, а?» «Похоже. Белкин его и... маленькая неувязочка. Тренер Аркадий Иванович говорит, что Белкин, ну, никак не мог заколоть Евгения Рощина. По определению. Но Аркадий Иванович может всего и не знать». «Поэтому мы и едем сейчас в фехтовальный клуб «Рапира». «Ты уверен, что они еще там?» «Кто?» «Спортсмены». «Уверен. Вечером там начинается самое интересное». Город придерживался того же мнения. «Вечером все самое интересное. Не сидите по домам. Идите тратить заработанные вами деньги. Или не вами, или не заработанные. Делайте ваши ставки, господа. Делайте».